Сон и бодрствование. Начнем с того, что разделим сознание на два больших состояния, известных как сон и бодрствование. Сравним сознание со шкалой термометра, разбитой на 20 делений, верхняя из которых соответствует 10 градусам выше нуля, а нижняя – 10 градусам ниже нуля. Деление выше нуля относится к состоянию бодрствования, а ниже нуля – к состоянию сна. Мы знаем, что существуют различные степени глубины сна, но никогда не задумывались над тем, что точно так же существуют и различные степени глубины бодрствования. То есть, занимаясь своей обычной деятельностью, человек может находиться на той или иной ступени бодрствования. Отнесем градусы тепла выше нуля к бодрствованию, а градусы холода ниже нуля ко сну. Правда, когда речь идет о температуре, не существует двух различных состояний, одно из которых тепло, а другое холод, а известно лишь одно под названием температура. Как известно, ноль – это всего лишь произвольная величина, позволяющая оценить температурные явления. На практике это означает, что при 10 градусах выше нуля еще есть холод, или что при 50 градусах ниже нуля еще есть тепло. В самом деле, произнося 20 градусов выше нуля, мы хотим указать, что сейчас менее холодно, чем при нуле градусов, а говоря, что на улице 50 градусов ниже нуля, мы хотим подчеркнуть, что в настоящее время менее тепло, нежели при нуле градусов. Точно так же мы должны представить сон и бодрствование как единое явление, то есть как разные степени сознания. На нашей шкале сон и бодрствование перепутаны. Произвольный ноль обозначает момент, когда мы засыпаем и теряем сознание.